Практика номер один – детские глаза. Что это за практика и как ее нужно будет выполнять? Дело в том, что с возрастом мы начинаем получать травмирующий опыт извне и начинаем фокусироваться не на самых лучших событиях в своей жизни. И даже выходя на улицу или в свет, мы стараемся быть закрытыми и быть в неком коконе. И мы не видим то прекрасное, что происходит вокруг. Вспомните, как смотрит на мир маленький ребенок. Он смотрит на мир с широко открытыми глазами. И наша с вами задача с сегодняшнего дня – начинать свой день с широко открытых глаз. Что это обозначает? Каждое утро мы будем просыпаться до тех пор, пока у нас не интегрируется наша привычка, и смотреть, а что классного? Может быть, классно то, что я могу попить чай с вареньем? Или классно то, что я могу пойти в гости? Какие здания вас окружают? Каких классных людей я вижу? Какие красивые наряды, платья? Что во мне классного, что в других классного? Наша задача – приучать себя видеть классное во внешнем мире, быть сосредоточенным не только на внутренних переживаниях и ощущениях, которых уже должно быть гораздо меньше, ведь мы качественно проходим программу, ведь так? А широко смотреть на мир широко открытыми глазами. Если нам, например, хочется посидеть дома, хотя бы на 15 минут усилием воли заставляйте себя выйти на прогулку, погулять, посмотреть, с кем-то встретиться и пообщаться, и смотреть на мир широко открытыми глазами. Если мы приучим себя так смотреть на мир, мы начнем видеть возможности, увидим добрых, классных людей, увидим что-то прекрасное в этом мире, и в нашу жизнь польются те самые возможности.